Глава 20. Первой мыслью было бежать к Сиаму за советом. Что-то мне подсказывало, что у Темного есть план на все случаи жизни, и он точно сможет разговорить Германа. К тому же Сиам ходит в учениках у Самди, а у того, по моим ощущениям, на Лютике какие-то свои планы. Тогда, может, Людвиг? Я вспомнил его рассказ про события 30-летней давности. Прорыв псов, трое оставшихся защитников и решившийся на что-то Самди. К сожалению, Людвиг так и не сказал, что такого сотворил маг смерти, что позволило остановить прорыв пёсеголовых, так же, как не сказал, кто был третьим. В общем, Людвиг тоже связан с Самди, и они, скорее всего, действуют заодно. Не знаю цели Самди, но Людвиг в этом плане прост как три копейки. Он спит и видит, чтобы переиграть события тех лет. И что-то мне подсказывает, что как только я узнаю личность третьего защитника, картинка сложится. Так или иначе, идти к Людвигу все равно, что идти к Сиаму. Да и потом трактирщик снова заладит про «возглавить», про «знамя победы» и всякое такое. Я же точно понимаю, что вся эта ответственность и руководство мне вообще не упало. Да, один разок у меня получилось толкнуть на публике речь. Но мне это вообще не понравилось. Уж лучше упокоить 1000 мертвых, чем снова выступать перед толпой. Так что к Людвигу я точно не пойду. Кто еще? Асир? А вот это, к слову, хороший вариант. Асир точно верен Ашу, а значит, не позволит нанести заставе ущерб. Хотя, всегда остается вариант с личным допросом, но это точно не мой случай. Чтобы я, целитель и доктор, пытал человека, даже не представляю, что должно случиться, чтобы это произошло. Да и потом, Герман опытный воин, и я не уверен, что мне удастся удержать его под контролем, да еще и вытащить нужную мне информацию. Вот будь на моем месте какой-нибудь, ну не знаю, претендент в императоры, он бы, наверное, смог, но я точно не справлюсь. А может попросить о помощи Вика? Хм, отличный вариант, вот только над ним поработал менталист Говард, и Вик не помнит Аша, а значит и про Германа мог забыть что-то важное. Кир с Соней точно нет. Да, они мои друзья и все такое, но в этом вопросе точно не смогут ничем помочь. Выходит, у меня только один вариант – идти за помощью к Асиру, и лучше побыстрее. Я и так пропустил одну ночь, и сеть ясно дала мне понять, что без подпитки все может закончиться плачевно. Поэтому я быстро поднялся на чердак, проверил, что там все без изменений, и взял с полки 10 готовых тюбиков. Затем спустился в комнату, убрал лестницу, ведущую на чердак, и наложил на нее охранные плетения паралича и массового сна. И только потом бросил на Германа еще одно плетение сна и взвалил его на плечо. И вновь променад по ночным улицам Лютиков, и вновь темнота и отсутствие стражи. И только на подходе к аренам обнаружился патруль из трех резервистов. К счастью, из них двое находились сегодня утром на площади и запомнили мою речь про вторжение, поэтому без вопросов отвели меня к Асиру. Глава резервистов жил рядом с казармами, в небольшом домике, где едва-едва помещались большой стол, два стула, сундук и смятая кровать. Воин, к слову, что-то писал за своим столом и, увидев Германа, ничуть не удивился, а даже наоборот. «Он опять за свое», — вздохнул Асир, кивая настоящий напротив него стул. «Не знаю, опять или нет, но я нашел его в своей комнате. Я аккуратно положил Германа на пол и присел на стул». «Охранное плетение, поди», — предположил воин, и я согласно кивнул. «Оно самое». «Ты уж на него зла не держи». Асир устало вздохнул и покачал головой. «Герман — непростой человек». «Очень». Я на мгновение заколебался, решая, рассказать ли ему про воина, которого Герман сначала послал за мной следить, а потом убил во время тумана. «Как там его звали? Зойка?» «Стоп. Вик же сказал, поспорил, что проведет ночь в склепе, или с Германом, или с Зойка. Вот только зачем им это?» «Ты чего задумался?» Асир бросил на меня внимательный взгляд. «Случилось что?» «Да так». Я медленно покачал головой, не спеша раскрывать информацию про Зойка. Дело в том, что Герман хотел забраться в лабораторию». «В лабораторию?» – удивился Асир. «А при чем здесь ты?» «Вот», – вместо ответа я выложил на стол 10 тюбиков с исцеляющим зельем. «Наша с Даном разработка для использования в боевых условиях. Скрывать факт нахождения на чердаке лаборатории я больше не видел смысла, а так Асир, может быть, поможет с охраной». «Это зелье исцеления?» – вопросительно протянул Асир. «Раза в 3-4 лучше», – серьезно ответил я. «И действует быстрее». «И ты это сделал сам?» – взгляд воина стал колючим, как шерстяной шарф. «Мне помогали Кир и Соня». «А лаборатория?» «На чердаке». «На каком еще чердаке?» – удивился Асир. «Долго объяснять?» – я покачал головой. «Давайте лучше завтра покажу». «Ну, давай». Асир неверяще покачал головой. «Кто там еще живет?» «Кармадон Кавальда, Жита де Годди и Кадин Полеска», — принялся перечислять я. «Ну и Кир с Соней». «Про Кармадона можешь забыть», — Асир задумчиво почесал подбородок. «Его Говард к себе утащил. Жита с ним. Что до Полеска, он разве не в Медную Слободу перебрался? Насколько я знаю, Кадин подписал договор с Шизером». «Ну, я развел руками, значит, мы с Киром и Соней». Про Полеска я решил умолчать и проверить, что будет делать Сиам. «В любом случае», — Асир строго посмотрел мне в глаза, «с завтрашнего утра в вашем расположении будут дежурить мои люди». «Я только за», — с облегчением выдохнул я. «Времени у нас осталось не так уж и много». «И пролетит оно очень быстро», — подтвердил Асир. «И глазом моргнуть не успеешь». «Ну, я тогда пошел, я покосился на лежащего в отключке Германа». «Если хочешь, могу пообщаться с ним при тебе», — поморщившись, ответил Асир. «Единственное, что меня интересует, предатель он или нет», — я кивнул на Германа, — «все остальное может подождать». «Герман непростой человек». Асир не удержался от тяжелого вздоха. «Очень непростой. Но одно я знаю точно, он верен Ашу». «Ну, хоть кто-то еще помнит про Аша», — не удержался я. «О чем это ты?» Асир, который только было расслабился, вновь напрягся. «Говард стирает все воспоминания об Аше. Ни Кир, ни Соня, ни Вик не помнят, кто настоящий командир заставы». «А ты?» Воин слушал внимательно и как-то сосредоточенно, что ли. «А мне откат делал сменщик Говарда, я пожал плечами». Не знаю, какие воспоминания он мне стер или заблокировал, но я отлично помню и рейд, и туман, и пробежки в лесу, и как мы с Ашем проходили зарю. «Сменщик?» — Асир нахмурился. «Какой сменщик? Он же до сих пор не приехал». «Ну, такой высокий маг с лысой головой». Я пощелкал пальцами, пытаясь подробнее вспомнить, как тот выглядел. Строгий взгляд, ястребиный нос, едва уловимый аромат муската. «Вычурный зеленый камзол, что-то среднее между кадетской формой и одеждой наших преподавателей-офицеров». «Не знаю», — воин покачал головой. «Такого в лютиках точно нет. Может, ты что-то путаешь?» «Я не...» — начал было я, но тут же осекся. «Хотя Бог его знает. Может, это был и Говард? Вот только зачем ему это нужно?» «Он делает то, что говорят Дармидус и Шизер», — Асир скрипнул зубами. Ксуров менталист. «В лютиках творится какая-то чертовщина», — согласился я. «Но, думаю, сейчас не лучшее время в этом разбираться. Наша задача — подготовиться к вторжению». «Это точно. Из Асира будто бы выпустили весь воздух. И я очень надеюсь, что твои слова, сказанные на площади, не очередное сотрясание воздуха. Скоро узнаем», — я покосился на окно. «В любом случае, мне пора». «Один момент». Асир с кряхтением поднялся из-за стола. «Пошли вместе». И он вышел вместе со мной, нисколько не заботясь о том, что Герман остался в доме один. «Дикой!» — Асир обратился к дежурившему неподалеку резервисту. «Позови Бурова и Данга. Форма одежды номер 5». «Есть!» — немногословно отозвался воин и побежал к казарме. «Будут дежурить по очереди». Асир посмотрел мне в глаза. «Этим ребятам я доверяю как самому себе». «Спасибо. Что-что, а два опытных воина мне точно не помешают. Могу через них передавать вам тюбики. Все равно я собирался отдать их именно вам». «Нет», — Асир покачал головой. «За тюбиками будет приходить Дикой, во всем должен быть порядок». «Хорошо», — не стал спорить я. «Среди ваших резервистов есть лекари?» Увы, Асир тут же погрустнел. «Все лекари и живчики, которые остались в лютиках, подписали контракт с Лартарго. Вы трое пока единственные, на кого я могу рассчитывать. Значит, нужно будет устроить учения, на которых я покажу, как применять тюбики». «Сделаем», — кивнул Асир. «Еще какая-нибудь помощь нужна? Только зелье маны». Я задумчиво посмотрел на темно-синее небо. «Да ингредиенты». «С деньгами проблема», — тут же помрачнел воин. «Деньги и не нужны», — я покачал головой. «Мне травы таскают местные мальчишки, но боюсь, чем больше мы будем варить зелье, тем дальше в лес придется забираться, а это может быть опасно». «Я тебя понял», — кивнул Асир. «Передашь с Диким список, и мы наладим ежедневные поставки». «Что до денег?» — я вспомнил наш разговор с Людвигом. «Можете спросить у Германа, что с кадетами Жуйским и Дегрога?» «Так Герман их еще после обеда привел», — перебил меня Асир. «Но при чем здесь кадеты?» «Я не знаю деталей, мне пришлось увильнуть от прямого ответа. Но, скорее всего, завтра с заставы придет денежный транш». «Знаешь, Александр», — Асир посмотрел на меня с уважением. «Будь ты чуть менее заморочен, из тебя бы мог получиться отличный лидер и командир. Проблемы ты решать однозначно умеешь, но для начала тебе нужно разобраться со своими внутренними заморочками». «Спасибо за прямоту», — криво усмехнувшись, отозвался я. «Я тоже считаю, что лидерство — это не мое. Поэтому вот». Я протянул Асиру жетон с изображением полуторного меча. «Что это?» — выдавил из себя воин, но по его охрипшему голосу было понятно. Он прекрасно понял, что за вещь я ему отдал. «Откуда он у тебя?» «Это уже не важно», — улыбнулся я. «Важно то, что он у вас. Да, вам пришлось несладко. Да, Ковальда и Лартарго всеми силами пытаются подмять лютики под себя. Но вы, мастер Асир, настоящий мужчина, воин и командир. Говоря эти слова, я нисколечко не льстил. Вы сумели удержать вокруг себя костяк и безвозмездно поддерживаете в городе порядок. Одни караулы чего только стоят. Понятно, что вам приходится несладко, и я, честно говоря, вообще в шоке, почему совет цитадели так наплевательски относится к северной угрозе. Умом я, конечно, понимал, что все дело в дворянских интригах, которым плевать на жизни простых людей, но принять этого не мог. На таких мужчинах, как вы и Аш, и держится ваша страна. Если бы не вы, боюсь представить, сколько мирных жителей бы погибло и сколько из них легли бы под жертвенный нож некромантов. Со стороны, наверное, наш разговор мог показаться смешным. Сопляк-резервист втирает что-то опытнейшему воину. Но Асир слушал внимательно, и в его глазах читалось понимание моих слов. «Для меня честь служить под вашим началом, мастер Асир. Я четко выполнил воинское приветствие. И со своей стороны я постараюсь спасти как можно больше ваших ребят». «Спасибо, Саш», — хрипло отозвался Асир. «Будет вторжение или нет, древние еще надвое сказали. А вот без медицины нам никуда». «Справимся, мастер Асир». Слабо улыбнулся я, замечая, как к нам подходят два явно не выспавшихся воина. «Справимся», — подтвердил глава резервистов. «Буры и Данго, вы переходите в распоряжение кадета Денебери. Заселитесь в комнату Ковальда. Вопросы есть?» «Вопросов нет», — тот, что повыше, с трудом удержал зевок. «Разрешите исполнять?» «Исполняйте», — кивнул Асир. «Все подробности узнаете от кадета Денебери». Резервисты синхронно кивнули, и мы отправились в путь. По пути к домой я объяснил воинам, что от них требуется, и мы даже успели немного поболтать. Перемыли косточки Лартарго и Ковальда, посетовали на состояние арены казарм, раскритиковали город в плане обороны, в общем, можно сказать, подружились. Прибыв домой, я показал Бурому и Данго их комнату, свою и Сонину, после чего с чистой совестью завалился к себе на койку и провалился в долгожданный сон. «Слушай, Сань, мой друг детства Костя с интересом смотрел, как 13-летний я вытягивает энергию из светящейся сабли. «А ты с любой штукой так можешь?» «С любой», — подтвердил 13-летний я и отбросил в сторону потемневшую железку. «Правда, коэффициент какой-то грабительский, но, думаю, все дело в практике». «Интересно, а с живых тоже сможешь?» Костя лениво отмахнулся от ковыляющего к нам мертвяка. «С живых не пробовал». 13-летний я направил жезл на мертвяка. «А с немертвых точно могу». Подтверждая мои слова, от немертвого потянулась полупрозрачная нитка энергии, которая, закрутившись спиралью вокруг жезла, втянулась в него, словно лента. «Может, попробуем?» — неуверенно предложил Костя. «На тебе, что ли? А почему бы и нет?» «Ну давай. Я прямо на минималочку активирую. Щиты уберешь?» «Уже убрал», — кивнул Костя. «Ну, давай уже, не томи». 13-летний я направил жезл на своего друга и на моих глазах активировал плетение «Касание госпожи». Вот только, судя по его действию, оно было как минимум 5-го уровня. Костя тем временем побледнел, захрипел и повалился на колени. От него в жезл устремилась ярко насыщенная нить темно-зеленого цвета. «Костя!» 13-летний я выронил жезл и бросился к другу. «Кость, ты как?» «Не-не...» Побледневший парень дышал, будто загнанная лошадь. «Ни хрена себе! Из меня будто жизнь вытянули!» «А жезл под завязку забит!» «Неудивительно», — Костя откинулся назад. «Представь, сколько немертвых поднять можно будет!» «Не, Кость!» 13-летний я затряс головой. «Ну его к ксурам! Я так больше делать не буду!» За спиной будто подземные врата открылись. «Я уж лучше по старинке». «А давай я теперь попробую». «Не-не-не», 13-летний я покачал головой. «Пошли лучше химеру поднимем. Там как раз кости уже слежались». «Ну, пойдем», — неохотно отозвался Костя, медленно превращаясь в туман у меня на глазах. Два удара сердца, и я вновь оказался на кладбище один. «Вот оно как». Я задумчиво посмотрел на свой посох. «Значит, касание госпожи. Надеюсь, мне не придется им воспользоваться». Поудобнее перехватив посох, я принялся за привычную же работу по упокоению немертвых. С каждым разом радиус массового упокоения увеличивался, а количество лезущих из могил становилось все меньше. Повышалось качество плетения и увеличивался поток идущей энергии. Правда, сколько я ни вглядывался за горизонт, конца и края не было видно. Куда ни посмотри, сплошные надгробия и раскопанные могилы. И что-то мне подсказывало, что если не упокоить всех этих мертвецов, может произойти что-то нехорошее. Поэтому и работал посохом без остановки, создавая одно массовое упокоение за другим. Остановился я лишь дважды. В первый раз, когда перед глазами мелькнуло системное сообщение про жнеца. «Внимание! Вы упокоили 10-тысячного мертвеца. Получено достижение жнец 3-й ступени. Плюс 2% к упокоению любого неупокойного существа 3-й ступени. Плюс 2% к упокоению любого неупокойного существа. Внимание! Инвентарь интегрирован с источником и привязан к показателю жнец. Текущие характеристики. Скрадывание веса 60%. Объем составляет x4 от текущего веса владельца». Ну а во второй раз я прекратил упокаивать немертвых, когда на горизонте появился склеп часовни. Один в один, как тот, в котором мы побывали сегодня днем. Те же увитые плющом стены, статуи кровожадных горгулий и мрачные скульптуры, стерегущих вход мантикор. Вот только на месте темного зева красовались крепкие дубовые ворота, к которым привалился высокий мужчина с бледным лицом и зачесанными назад черными волосами. Точная копия статуи, которую мы видели в склепе. А раз так, у меня не осталось сомнений, что я вижу никого иного, как графа, прилегающего к заставе земель, Александра фон Лютика.